Соседка, старуха по имени Марфа, неожиданно прямая спина, неожиданно злые глаза для такого улыбчивого лица и такого молодого певучего голоса, оказалась из тех, кому не дает покоя чужое личное пространство. Чем меньше городок, тем больше таких людей. Тех, которые закрытые двери воспринимают как нанесенную обиду. Люди, кошки. Она явилась без четверти 10 и застала семью новых соседей в прострации. Босая Рада в атласном халате, который смотрелся чужеродным элементом среди изъеденных древесными жучками стен, старых лавок, простенькой посуды со сколами. Всколоченный Максим, не успевший побриться. Хмурая Яна, которая в глазах старухи наверняка была чем-то вроде чудища лесного. Футболка с прорезями, наколки на руке, пирсинг и выражение лица. «Если будешь смотреть на меня слишком долго, я съем твою печень!» На руках Рады сидел маленький Мишенька. Единственный в семье, он радовался новому дню. Солнечным зайчиком и летающим жукам, и даже незваной гостье Марфе обрадовался. Потянул к ней пухлые ручонки, что-то закурлыкал на одном ему понятном языке. «А где же ваш второй сынок?» — прищурилась старуха. «Саша у нас болеет, он редко выходит из комнаты», — лаконично объяснила Рада. Сашенька был ее заветной территорией, которую она, как цепной пес, охраняла от посторонних глаз. И чужой страх, и чужое сочувствие казались ей оскорбительными. Старуха нависла над столом, вероятно, ожидая приглашения присоединиться к завтраку. Рада просто отвернулась. Это было некрасиво, но бессонная ночь и мрачные мысли на время сделали ее бесчувственной. Ну и инстинкт самосохранения отчасти. Прикормишь такую сплетницу, потом покоя не даст. Однако старухе было плевать на политес. Потоптавшись минуту, она просто уселась без приглашения на один из свободных стульев. И Рада была вынуждена подвинуть ей чашку, плеснуть туда чай и буркнуть. «У нас вот тут пирожные, вы угощаетесь!» «Не стесняйтесь!» — с ухмылкой добавила Яна. Старуха не обиделась, хотя глаза у нее были злые и умные, как у старого пса. Наверняка поняла все. Но, видимо, у ее визита была какая-то цель, которая казалась ей намного важнее сохранение чувства собственного достоинства. Без удовольствия надкусив пирожное, старуха сразу же перешла к делу. «Я видела, вы вчера на улицу ходили. Лес наш слушали». «Вы тоже это слышали?» — оживилась Яна. «Как будто бы дети над лесом плачут». «А что, хозяйка дома разве не предупредила?» «Она все о болоте говорила», — неохотно сказала Рада, которой эта назойливая старуха не нравилась. От нее чувствовалась какая-то скрытая угроза. Рада даже не смогла бы объяснить, почему. Что-то из области интуиции. Говорила, что в лес ходить нельзя, болото страшное там. «Это правда», — кивнула старуха. «О болоте нашем вся область знает. Местные и так туда не суются. А чужих предупреждают сразу. Тягучее болото, голодное. Ежели ступишь туда, считай, пропал». «Так откуда же в том лесу дети взялись?» — не отставала Яна. Старуха посмотрела на нее внимательно. «Непростая девочка какая», — подумалась ей. И сердце заныло тоскливо. Чего с Марфой, очерствевшей с возрастом, почти никогда не случалось. Какой-то необъяснимый древний зов абсолютной тоски. Дочка соседей, Яна, вдруг совсем другую девушку ей напомнила. Той и другой уже давно не было в живых. Аксинья, лучшая подруга. Та, что всю юность с нею провела. Внешне между ними не было ничего общего. Аксинья тощая, угловатая, с резкими птичьими чертами. А Яна плавная, рослая, как будто бы сонная немного. Но выражение лица, но взгляд... «Нет в лесу никаких детей», — помолчав, ответила Марфа. «Неоткуда взяться им. Я ж видела вас вчера в окно, видела ваши лица, поэтому решила зайти, успокоить». «Да, мы вчера расстроились», — признался Максим. «Признаться, я даже детство вспомнил. Я в детстве темноты боялся». «Слизень какой-то, а не мужик», — подумала старуха. «Надо же, у такого слизня родилась такая непростая девочка». «Темнота пугает тех, кто горя настоящего не нюхал», — так всегда считала Марфа. И давным-давно, когда девочкой была, и через много лет, скукожившись и сгорбившись. «Это лес наш так поет. Какая-то природная аномалия. К нам даже журналисты приезжали. Давно, правда, уже лет 20 прошло. Я всю жизнь в деревне этой», — зачем-то добавила она. «Как лес может петь? Ветер, что ли?» — удивилась Яна. «Но я определенно слышала плач. Как будто младенцев много, крошечных совсем. Хором рыдали, а потом умолкли, как по команде». «Ну, вот видишь», — улыбнулась старуха. «Разве ж дети малы могут по команде плакать перестать? Где такое видано? В 90-е много газетенок расплодилось. Про НЛО все писали, про другие ереси. И к нам часто наведывались. Ученый даже какой-то приезжал. Ходил тут с умным видом, важничал. А потом его уж в низине за голень куснул. Так он такую истерику устроил, как будто помирает. Вот и сказал: природная аномалия. Какие-то атмосферные потоки, шут их разберет. Ветры наши так воют. Так что вы внимания не обращайте и не бойтесь. Оно не каждую ночь случается, но... случается». «Ладно», — нехотя кивнула Рада, у которой после бессонных ночей всегда было дурное настроение. А на улице деревенской в этот момент оживление странное началось. Грузовичок откуда-то приехал. Все жители из домов своих повысыпали. Какие-то люди незнакомые, все похожие на ярмарочных шутов. Мужики рослые, как богатыри. Женщины в длинных льняных сарафанах. «Что это?» — удивилась Рада. «Ничего себе, тихая деревушка!» «Сегодня ж суббота!» — махнула рукой старуха, ковыряя вилкой недоеденное пирожное, которому у нее, привыкшей питаться просто, не было никакого интереса. «Автолавка приехала. Яков такой верховодит там. Каждую неделю по деревням окрестным катаются. Дорого у них все. Обнаглели совсем. Но продукт хорошие». «А почему они так странно одеты?» «Да они нормальные!» — хмыкнула старуха. «Они в лесной деревне живут. Нет, не в том лесу!» Перехватив удивленный взгляд хозяев, уточнила Марфа. «Без телевизоров живут. И даже, кажется, без свету. Кто их разберет? К себе они никого не пускают». «Эко-поселение, что ли?» «Что-что?» — прищурилась старуха. «А, неважно». У Рады была приятельница, которая несколько лет назад сошла с ума, продала московскую квартиру и в такое вот поселение жить ушла. Все как-то быстро получилось и бесповоротно. Была обычная баба, чуть за 40, сын в институте, какая-то работа в офисе, изредка какие-то любовники, пятничный двойной мохито в любимом пабе. А потом она записалась в йога-клуб, познакомилась с какими-то странными людьми, которые перед каждым приемом пищи 100 раз пропивали «Ом», даже зимой ходили во вьетнамках и питались только овощами и фруктами. Женщина вдохновилась, исхудала, научилась садиться в позу лотоса, накупила 3 кило душеспасительной литературы сомнительного происхождения. И вот однажды позвонила Раде, чтобы сообщить. Теперь ее зовут не Марина, а Гея, и она навсегда уезжает в леса. Рада думала, схлынет с нее дурь, опомнится, вернется к привычной жизни. Но нет, прошло несколько лет, а Марина Гея так и жила в простой избе в компании новых друзей. От скуки выбрались на улицу поглазеть. Водитель грузовика, загорелый улыбчивый мужчина с пышной пшеничной бородой, которая доходила почти до его талии, сразу обратил на них внимание. «Что-то раньше не видал я вас. Попробуйте метку нашего. У меня своя пасека. Лесной мед. Такого нигде больше нет». И сунул им пластиковую ложечку. Мед и правда был волшебный, тягучий, с едва заметной горчинкой. Набор продуктов в автолавке был интересный. Сушеная клюква, связанные в пышные веники травы, домотканные скатерти с вышитыми петухами. Почти никто из деревенских ничего не покупал. Все относились к автолавке скорее как к развлечению и поводу повстречаться с соседями. Рада купила мед и варенье из бузины, а в довесок хитроглазый мужчина подарил ей веник сушеного зверобоя и сказал, что если каждый день добавлять его в чай, с простудами можно попрощаться навсегда. Когда-то давным-давно. А в то лето, которое большинство жителей деревни уже стерло из памяти за давностью лет, Аксинья объявила подругам: «Я вас буду, милые мои, колдовству учить!» те только рты пооткрывали. С детства Ксения обеими верховодила. Она всегда придумывала игру, остальные же только подчинялись. «Не заигралась ли ты?» — удивилась Марфа. «Что значит, колдовство учить будешь?» «Буду говорить, что надо делать, чтобы силу почувствовать», — нагло глядя ей в глаза, объявила подруга. Тихая Женечка слушала молча, но с интересом. Она была романтичной, не от мира сего, любила страшные сказки и каждый раз звала подругу гадать в сочельник. Когда-то, до войны еще, бабка ее научила, что надо делать, чтобы имя будущего мужа узнать. Подруги относились к затее, как к забавной игре. Одна Женечка всерьез все принимала. Напряженно вытянув шею, высматривала, сколько зернышек склевал черный петух, через сколько лет ей суждено стать женою, сколько деток она принесет, какую форму принял воск, застывший в ковшике с колодезной водой. Марфа-то была попроще, поближе к земле. «А сама ты откуда знаешь про, как ты это сказала, силу? А я в лес хожу», — буднично ответила Аксинья, кивнув в сторону того самого леса, о котором родители с малолетства им говорили, даже близко не подходить. «Аксинья, как же можно?» — ужаснулась Женечка. «Там ведь болото, ты погибнуть могла. Но я ведь живая, сама погляди!» — подбочинилась подруга. Ей нравилось удивлять. «Есть там тропинка одна. Коли надо будет, покажу вам потом. А силу положено на перекрестке лесном кликать. Вот там я и была. И ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой в болото?» По лицу Марфы было ясно, что никуда она не пойдет. Здравый смысл был в ней намного сильнее романтических настроений. «Вот еще!» — фыркнула Аксинья. «Я туда не сразу попала. Лес не каждую примет. И перекресток не каждый откроет свой секрет. Я до того... пробовала кое-что. Так, по мелочи. Вот и вам рассказать хочу. Вы же мои подруги. Всех других в нашей деревне я просто ненавижу». «Что же нам делать-то надо?» У Женечки глаза загорелись. «Давай прямо сейчас, а?» «Нет уж, приходите ночью к лесу». «Да не бойтесь, там болото не сразу начинается, что вы как дети малые, туда не ходит никто, важно, чтобы нас никто не видел, там есть опушка одна, на ней будем встречаться». Марфе ничего не стоило уйти из дома в ночь. Горе вдовства и бедности разъело ее мать изнутри, сделало равнодушной. «Жива дочь, и ладно. А куда ходит, с кем дружбу водит? Почему вдруг скрипнула ее дверь позже полуночи? Какая разница?» Еще 2 года назад, когда голос ее не потерял сока жизни, она бы, может, и крикнула бы в удаляющуюся спину, которую на глазах растворял серый туман. «Вернись сейчас же! Или не возвращайся вообще! В подоле принесешь, из дома выгоню!» «А сейчас...» Мужчин в округе почти не осталось. Доля дочери будет еще горше ее собственной. Не познать ей ни волнения встречи, ни торжества вечного прощания. А если встретит кого, пусть так, торопливо, за занавеской тумана, так и хорошо, лучше, чем ничего. А если ребеночек появится, это тоже лучше, чем ничего. Возможно, так ее мать думала, сидя бессонной тенью у окна и бездумно глядя на то, как ночь обгладывает знакомый двор, превращает его в набор смутных очертаний. Холодная была ночь, как будто бы уже осень. Марфа шла огородами, торопилась, не хотелось, чтобы соседи ее приметили. Хотя за последние 2 года обстановка в деревне изменилась. Близость смерти, очередные похоронные письма, которые привозила почтальонша на бренькающем велосипеде, голод, безнадега — все это превратило любопытство к чужой жизни в ненужную роскошь. Самые яркие сплетники были заняты оплакиванием родных или страхом за тех, о чьей судьбе пока ничего известно не было, или ожиданием тех, кто, может быть, однажды дойдет до дома. Да не идут, надежда становится бесплотной, но чудеса же случаются. Аксинья уже ждала. Желтоватые глаза, замызганное светлое платье, почему-то босые ноги, перепачканные в земле. Волосы кое-как приглажены рукой. Марфа взглянула и вдруг подумала, а вдруг она сошла с ума? Если кто-то сходит с ума на твоих глазах, это незаметно. Человек как будто бы подает тебе руку и потихонечку, с нежностью проводника, утягивает тебя в темный лес своего безумия. Марфе такое видеть приходилось. она еще девочкой была, 10-й год шел ей, когда ныне покойная материна сестра однажды потрепала ее по макушке и дала какую-то карамельку, сказала: «Хочешь, мертвеца покажу? Пойдем, девочка!» Марфа очень испугалась. За год до того в деревенском пруду утоп их сосед, одинокий, пьющий и тихий. Его 2 дня никто не искал. Потом спохватились и почти сразу же обнаружили. Болтался в воде среди кувшинок, вниз лицом. Пруд заброшенный, заросший. Почти никто к нему и не ходил. Вот сразу и не заметили. Марфа была там на берегу, когда доставали его. Перевернули. Она взглянула в лицо, как будто бы кукла из старого ватника пошитая. Раздувшиеся бело-синеватые щеки, веки почерневшие, какие-то бугры на лбу, одну губу караси объели. Ей не хотелось видеть мертвецов, и она попятилась, а тетка вдруг расхохоталась, мелодично и беспечно. «Глупая, я ж не тело имею в виду, идем, не пожалеешь!» И Марфа пошла за ней. Тетка как будто бы торопилась, шла через поле, приподняв юбки, а Марфа едва поспевала, и высокая трава хлестала ее по лицу. Наконец пришли к речке. Это был один из змеящихся к Волге ручейков с прохладной прозрачной водой и россыпью чертовых пальцев в прибрежном песке. Тетка привела ее на пляж, крошечный пятачок влажного речного песка. И никого там не было, но она почему-то торжествующе воскликнула: «Вот!» «Что вот?» — удивилась девочка. «Ты не видишь, не чувствуешь его!» Тетка приблизилась к ней вплотную, и из ее рта густо пахло чесноком. «Мертвец на песке сидит и на нас смотрит!» «Прекратите это!» — захныкала Марфа. «Страшно мне, я домой хочу!» «Бояться живых надо!» — строго сказала та. «Ну же, прикоснись к нему, почувствуй!» Марфа пыталась вывернуть руку из цепких теткиных пальцев, но та держала так крепко, что потом на коже остались синяки. Она провела рукой девочки по воздуху, и Марфе показалось, что она чувствует нездешний холод, что кто-то невидимый смотрит на нее. И оттого холодно, как будто бы она упала в сугроб. «Отпустите меня! Ну уже, поговори с ним!» — шипела тетка ей в лицо. «Грустно ему! Если прекратишь голосить, ты его услышишь!»